Привет, Андрей. Привет, Алена. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Хочу сегодня обсудить твою тему, то, чем ты занимаешься. Перед нашим эфиром должны были поставить ролик твой, да, в котором ты кратко рассказываешь о том, что тебе интересно и куда направлены твои стопы, так скажем. Вот. Ну, первый вопрос возникает, когда его посмотришь, собственно, что такое пространственное мышление, пространственное воображение, есть ли отличие вообще между этими понятиями. Расскажи, пожалуйста. Я для себя различаю плоскостное и пространственное мышление следующим образом. Плоскостное мышление – это мышление в рамках одной системы координат, достаточно узкой и не пересекающейся с другими областями знаний, с сферами какими-то. Ну, как некоторые настольные игры, которые подразумевают там, действия в рамках определенных правил, такие как шахматы, например, да, и не подразумевают анализа чего-то выходящего за рамки этой игральной доски. Вот. Ну, соответственно, пространственное воображение и мышление для меня прежде всего тот тип мышления, там, построения картины мира, который подразумевает формирование объемных образов, взаимоувязанных с разными областями знаний, с привязками к фактам, на первый взгляд, не имеющим отношения к вопросу. Ну и вот. Объемное видение, так скажем. Ну да. Ну, то есть образы, говорят, что русский язык образный. Угу. Вот, и, наверное, имеют в виду образы далеко не только плоские. Вот, и я, руководствуясь вот этой системой координат, понимаю, что за каждым этим образом стоит что-то не просто в пространстве расположенное, а, возможно, и движущееся, взаимодействующее со средой и так далее. И во времени, и с учетом, может быть, разных источников света и точек зрения, меняющиеся. Ну вот, собственно, такие отличия я и подразумеваю. Хорошо. А ну вот примеры плоскостного мышления ты привел, да, там, ну, шахматы, например. Угу. А объемного не существует. Техники развития, которые, угу, так сказать, на слуху, из игр это первое приходит в голову кубик Рубика, угу, в котором нужно взаимодействовать уже хоть, ну, там тоже тут двоякое немножечко. Он очень пространственный, с этим трудно спорить, да? Но он не позволяет выйти за его систему, не подразумевает того, что кроме него будет вовлечено в процесс что бы то ни было. Угу. Вот, поэтому, ну, это такой условный, как бы, условный пример, который можно в буквальном смысле рассматривать как пространственная, угу, развивашка такая, да? А в том смысле, который я к этому как бы притягиваю и привязываю, это все же развитие в рамках одной системы. И, ну, часто я плоскостное с системным, с иерархическим мышлением ассоциирую. А зачем развивать объемное мышление, объемное видение? Мы перейдем по плану, угу, потом к тому, угу, что ты предлагаешь, какую альтернативу ты предлагаешь именно вот в этой объемной теме. Сначала нужно понять, зачем, собственно, это развивать взрослому ребенку, и можно ли вообще взрослому еще начать это развивать, или уже поздно. Вот такие, ну, мысли возникают. Начиная с последнего, никогда не поздно, так же, как там, с зарядкой по утрам. Сколько бы ни было тебе лет, это всегда сказывается на тебе положительно, а не отрицательно. Uh-huh. Вот. И всегда сказывается. Также и с развитием пространственного воображения. Это прежде всего нагружает те области мозга, которые, если сейчас про мышление точно конкретно мы говорим, да, те области мозга, которые у нас, ну вот в рамках той цивилизации, в которой мы сейчас существуем, очень и очень немного задействованы. Они практически на протяжении жизни атрофируются, будучи невостребованными особо. Раньше, наверное, в истории это было востребовано больше, судя по тому, что мозг у нас большой, полезный и многое способен. Вот. Я склонен считать, что это связано с тем, что, ну, раньше человек ориентировался по звездам в пространстве и как-то взаимодействовал там, со стихиями, с природой. И, ну, постоянно анализировал пространство на предмет там, опасности, может быть, предметов там, влияния и так далее. Вот. Сейчас в нашей текущей цивилизации, я ее чаще называю книжной, мы и учимся, и, в принципе, работаем в основном с проекциями. То есть проекции — это вот книги, это, ну, в большинстве случаев там экраны мониторов, когда это там сайты какие-то постраничные, там что-то еще. Это, ну, большая часть того, откуда мы получаем знания, и, там, в школе, и в высших учебных заведениях, в протяжении жизни, это не столько проживание какого-то опыта, да, и участие в нем, сколько получение знаний в виде трансляции проекции. Картинок, да. И, по идее, для того, чтобы в рамках нашей цивилизации текущей быть успешным, надо здорово уметь перелистывать эти странички, эти книги, ориентироваться в этих проекциях и, ну, условно говоря, быть расторопным и уметь хорошо это дело систематизировать. Но это если вы хотите действовать в рамках той системы, которая нам, ну, навязана по праву рождения, что называется. Вот. Если жить в рамках этой системы и полностью подчиняться ее законам не вполне вас устраивает, ну, бывают такие люди, которые, ну, не хотят почему-то жить в парадигме там дом, работа, бар, дом, сон. Вот вот, почему-то их это не всегда устраивает. То, ну, для этих людей как минимум неплохо взаимодействовать с системой, выходя немножечко над ее правилами и нормами. Вот. И, ну, собственно, для того, чтобы выходить за рамки вот этих вот правил и ограничителей рамок, и нужно прежде всего пространственное мышление. Но это с одной стороны, с другой стороны, она и в... эти навыки нужны и во многих профессиях, таких как вот режиссеры, архитекторы, инженеры, летчики. Очень, очень во многих профессиях это развивается и нарабатывается. Дизайнеры обязательно. Архитекторы, да. Ну, да, там, где это связано еще и с творчеством, это вот совсем не широкий круг. Это дизайнеры, архитекторы, скульпторы. Вот. А, ну, взаимодействие, ну, пользование, да, скажем, там, и все, что связано с аналитикой чего-то, ну, более существенного, нежели там базы данных и Excel. Например, следствие, да, исследователь должен иметь возможность выходить за рамки законов и всего вот этого в своем мышлении, для того, чтобы понять мотивации, понять выгоды, понять какие-то там схемы. Он постоянно ищет, которые, так сказать, дырки. Да. Ну, затевают или уже осуществили. Вот. То есть, по сути, я правильно поняла, что объемное видение, объемное мышление — нам нужно, в принципе, для осознанной жизни, для того, чтобы не плыть по течению, так скажем, а анализировать все, что происходит, сопоставлять, делать свои выводы, не навязанные кем-то, а собственные, и таким образом, ну, проживать жизнь более сознательно и так далее. Плюс это помогает, собственно, и в профессиональном плане, да везде, где только можно. Я бы даже разделил. Ну, для меня это делится следующим образом. Вот то, что ты назвала первым, это то, ради чего я занимаюсь пространственным мышлением и делаю вот эти инструменты развития, к которым мы, наверное, еще вернемся, я надеюсь. Да. Это моя мотивация. Я хочу сделать мир лучше и понимаю, что для этого нужны люди, которые умеют и любят, и хотят думать. Вот. А то, что это нужно в достаточно широком круге профессий, это уже та мотивация, которую я привлекаю на свою сторону для того, чтобы приходящие ко мне взрослые или дети не думали, что я конспирологией с ними буду заниматься. Да? Или философией. А понимали, что это навыки, которые помогают в ряде профессий и в решении каких-то практических задач. Угу. Такое отделение я подразумеваю. Понятно. Хорошо. Тогда теперь вопрос такой. Вот я, например, ты в своем ролике говоришь о том, что ты занимаешься как со взрослыми, так и с детьми. Да? Вот поподробнее можешь рассказать, чем, собственно, отличается одно от другого и как это вообще осуществляется, может быть, что тебе больше нравится, к чему душа лежит? С детьми у меня опыта не особенно много. Я начал с ними заниматься всерьез тем, чем занимаюсь я, сравнительно недавно. Мне пока это нравится, и я увлечен, потому что это ново, потому что я вижу, что они, оказывается, еще и меня очень много чему могут научить, и с ними интересно. Это в формате, наверное, получения какого-то эмоционального отклика, да, и таких питающих, что ли, волнительных переживаний. Вот. Но в стратегическом смысле меня интересуют больше взрослые и подростки. Интересуют в том смысле, что я занимаюсь развитием пространственного воображения в рамках своей цели, своего там предназначения, если хочешь. Вот. И для того, чтобы мне к ней эффективнее продвигаться, мне нужно взаимодействовать с людьми достаточно высокой субъектностью, которые понимают, чего хотят, которые готовы волевыми своими усилиями добиваться и доводить дело до конца и воплощать в мир что-то из того, что они проектируют. Вот. И в этом смысле мне, конечно, подростки и взрослые полезнее. Вот. И ты им. И я им, наверное, да. Вот. А с детьми здорово. Они обязательно нужны мне в том смысле, что я ориентируюсь в самих инструментах, да, которые мы проектируем. Я ориентируюсь прежде всего, хотя и на взрослых, и на детей, но на детей в большей степени. То есть продукт, который делается мной и теми, кто ко мне приходит, он направлен чаще всего на более молодую аудиторию. Угу. Это чаще. Не только. Вот. И поэтому мне с детьми периодически еще нужно тестировать. То есть я сделал там игру или конструктор. Мне нужно понимать, быстро ли дети это сломают, что у них получится интуитивно, а что нужно будет объяснять, как объяснять. Вот. Поэтому с детьми в любом случае взаимодействовать нужно, и кроме того, что интересно. Но для того, чтобы прям ух, нужно взрослых. И взрослых с достаточно таким, с ценностями жизненными, сопоставимыми, наверное, которые тоже ориентируются на развитие, на процветание. И, в общем, я думаю, из ролика понятно. Ну да, в целом так. А тогда вопрос. Вот, допустим, я взрослый, как по твоему запросу, хочу развивать свое пространственное мышление, воображение. Прихожу к тебе, и как ты со мной будешь работать, чем мы займемся и как мы это все дело разовьем? И как быстро? Я не оспариваю твои взрослости. Это ты совершенно права. В плане взрослых людей с определившимися уже целями жизни и с каким-то не ищущих себе, скажем, применения, а уже нашедших, каким я тебя считаю, собственно. Для людей, у которых определенная цель связана с работой, и пространственное воображение им в этой работе поможет только в плане общего развития, а не в конкретике. Для тебя это прежде всего то, что может нести полезную релаксацию. Это очень важно, на самом деле, в наше время. Важной и очень широкой категории взрослых людей, особенно тех, кто занят там самостоятельно, не на окладе, людям, которым приходится периодически принимать решения, им нужна психическая релаксация, при этом с нагрузкой на мозг. И в этом случае вот эти раскраски, они такой, вот этот антистресс у них не просто расслабляет психику, он еще и в процессе нагружает ту часть мозга, которая обычно атрофируется, и переводит вот эту вот работу всю из области вербальной, скажем, такой языковой, коммуникативной, в область такого более глубокого мышления. И прокачивает нас серьезно, пока психика не зажимает мозг. Вот. С этого бы мы определенно начали. Вот. А дальше тебе, как человеку творческому, наверное, просто так мышление было бы, наверное, не столь интересно, как самовыражение в пространстве. Вот. И когда ты сориентируешься принципах и алгоритмах устройства там, тех или иных вещей, когда ты освоишься, скажем. Каких вещей? Форм, раскрасок, вот этих вот каких-то, да, задания, раскраски тебя погружают, в принципе, в мир, ты становишься способной менять угол зрения в работе с какими-то объектами. То есть нарабатываешь привычку быть не только в себе, смотреть не только из себя, но смотреть еще и из других позиций. Ради этой привычки очень многое делаю я. То есть человек, который привыкает видеть не только своими глазами, но и глазами собеседника, глазами стороннего наблюдателя, глазами там, ситуации во времени, да, глазами рода в твоем случае, и с позиции всего поколения там, или с позиции фамилии на ситуацию. Человек, который нарабатывает привычку смотреть сразу с нескольких точек зрения, имеет априори преимущество в любой сфере деятельности. Так возвращаемся к тому, чем бы мы с тобой занимались. Да. Следующим этапом, когда ты уже погрузилась в процесс, для того, чтобы удерживать этот интерес и переводить его уже в созидательное русло, мы начали бы, собственно, проектировать тебе то твое, что ты начала бы потихонечку из подсознания доставать свою фигуру со своими текстурами, фактурами. А, объект какой-то? Ну, в твоем случае ты как живописец с плоскостью и с краской работать умеешь точно, вот, а с пространством еще не особенно. Mm-hmm. Мы бы начали, наверное, делать пространственную картину какую-то. О, интересно. Вот. С кем-то может быть светильник, с кем-то инсталляцию, с кем-то практические какие-то, ну, такие более прикладного характера вещи. С тобой, наверное, картину, которая бы настраивала на определенный лад. Супер. Я записываюсь. Отлично. А вот ты говорил об инструментах, да, развития. То есть и проговорила раскраски, да, есть. А какие еще вот есть инструменты? То есть раскраски, как я понимаю, несут функцию, с одной стороны, релаксирующую и отключающую течение мыслей, да, вот это постоянное вот это прокручивание в голове. Жвачку, да, которую невозможно избавиться. То есть это какой-то даже медитативный эффект. Я правильно понимаю? Да, все верно. То есть ты входишь в такое состояние, когда у тебя нет мыслей, но при этом у тебя работает мозг. Так? Да, и твое внимание, и это, ну, то, что позволяет тебе медитативный, это, наверное, самое подходящее слово, mm-hmm. потому что медитация, ну, как правило, да, у нее задача прекратить вот эту вот жвачку жевать. Мы, да, и Б управлять своим вниманием в каком-то созидательном, там, в том или ином смысле русле. В смысле русле. Вот. И здесь обе эти задачи решаются, и ты отключая вот это, ты отключаешь поток мыслей, который постоянно тебя гложет, да, и рассредоточивает. Не потому, что ты как в какой-нибудь медитации отлавливаешь и отбрасываешь, а потому что твое внимание погружается в такие дебри вот этих вот закоулков, что все остальное просто, ну, там как-то цепляется за края и не пролазят проблемы туда так глубоко, как может погрузиться твое внимание. Его нужно достаточно много, нужно удерживать в голове что-то большое, и тебе просто неинтересно додумывать те мысли до конца, от которых ты уходишь. И за счет этого ты не теряешь в силе работы мозга и развиваешь его еще к тому же. Развиваешь его и избавляясь от наносного. Угу. То есть вот есть раскраски, да, вот они такую функцию выполняют. Да. Есть еще конструктор, ты упоминал. Реконструкторы. Это тоже один из вариантов, один из инструментов развития, правильно? Это, наверное, для детей больше или как? В моем случае с конструктором такая история очень длинная, и я думаю, что ей бы лучше посвятить отдельный ролик. Окей. Давай. Конструктор и окей. Принципе, какие еще варианты, так, кроме раскрасок? Для детей сейчас я делаю игру. Вот, игра, в которой, ну, как в шашках, нужно по очереди совершать действия, да, и взаимодействовать, настольная игра. Там есть кубики, на которых переходящая с одного на другой кубик графика. И есть ромбики, из которых можно составить проекции кубиков. Mm-hmm. Да, есть такая штука. Mm-hmm. Три ромбика могут разных оттенков одного цвета могут собираться в проекцию кубика. Вот на основе вот этого принципа игра, которая подразумевает, что мы взаимодействуем с вот этими проекциями и с кубиками, и первые задачи там просто повторить это хотя бы, да, и с учетом света. Более глубокие задачи, они связаны с тем, чтобы это вдвоем, втроем или вчетвером играется. Тот, кто сидит напротив тебя, видит конструкцию посредине стола из кубиков. С одной стороны, я вижу ее с другой стороны. И вот моя задача собрать ту проекцию, которую видит человек, сидящий напротив меня. А его задача собрать ту проекцию, которую вижу я. То есть это мало того, что развивает мышление и способность там, в пространстве с этими штуками взаимодействовать, это в принципе игра, в которой ты достаточно большое количество времени своим вниманием и сознанием проводишь вне себя. И не просто вне себя, а в своем собеседнике, да, скажем, его глазами, да, смотришь его на глазами. Это. Это, мне кажется, то, чего сейчас немного не хватает в окружающем нас мире. Так вот, игра. Это достаточно такая штука большая, трудоемкая и требует еще правила, методики, упаковки. Все это не слишком быстрые процессы. И я думаю, что прям так и презентовать я смогу, наверное, не очень скоро. Но можно будет вставить сюда какой-нибудь фрагментик того, как мы ее испытывали. Вот. Что еще? Еще то, чем мне бы хотелось заниматься с теми подростками и взрослыми, кто не определился в направлении четко, мне бы хотелось заниматься созданием продуктов каких-то. И если в моей теме, да, в теме развития пространственного воображения, то это продукты такие, как головоломки какие-то. Вот есть всем известные пазлы. Да? Пазлы, в которых очень похожие друг на друга фигурки, собираются и показывают нам проекцию какого-нибудь вида на какой-нибудь там замок и что-то еще. Типичное развивающее плоскостное шаблонное восприятие штука. Можно ведь это дело доработать до того, что детальки будут не проекцию какую-то показывать, да? А нечто объемное. Композицию, в которой фигурируют три цвета. У каждого из этих трех цветов есть три оттенка, которые показывают уровень освещенности этой пространственной композиции. Вот. И представьте на минутку, да, что она разрезана по швам и разбросана по столу. Для того, чтобы собрать такую штуку, нужно понимать, с какой стороны у тебя будет свет, с какой тень, с какой полутон. И вот это, и понимание того, как она устроена в принципе, поможет тебе собрать этот пазл. То есть это все еще в плоскости, но мы уже приблизились к тому, чтобы включить свое объемное видение, учитывать направление света, учитывать то, с какой стороны этот узор приходит, как он там переходит, возвращается. Очень интересно. А еще я бы хотел, пользуясь случаем, пригласить всех тех, кто хочет реализовать, скажем, проектный подход в создании чего-то, чему он пока еще не научился. Ну, скажем, если делать пазлы там или раскраски, или конструкторы, вам не интересно, а вот спроектировать там, светильник, стол или что-то для своего интерьера, или сделать какой-то подарок со значением, это то, на чем вы хотели бы ну, и развиться, и реализоваться, то приходите обязательно. У меня есть много идей своих, но с теми, кто приходит, я стараюсь строить процесс таким образом, чтобы ваша идея становилась вашим проектом. Ну, а я кем-то, наверное, вроде научного руководителя вот, в высших учебных заведениях, который уже на входящем этапе видит достаточно объемную картинку того, что может получиться, да, и который проходил уже эту историю немножко и знает, как может выглядеть на том или ином этапе такая работа. Вот. По-моему, отличный призыв в конце нашей беседы. Я думаю, что многие должны заинтересоваться, если не обучающим форматом, то именно форматом делать своими руками. И на самом деле нам сейчас в наше время не хватает вот этого вот ощущения творца, когда ты сам что-то сделал своими руками и этим пользуешься. В обиходе или там, будь то пусть это украшает твой дом, неважно. И чувствуешь, что да, сделал я, сотворил я. Это же очень-очень важно на самом деле. Поэтому важное дело делайте, продолжайте в том же духе. Спасибо. Очень приятно, что ты заметила. Это одна из моих таких стержневых мотиваций, потому что сам я ощутил себя творцом слишком поздно, по моим представлениям. И мне бы очень хотелось, чтобы люди начинали с ощущения творца намного раньше, чем я. Спасибо большое. Мне тоже очень приятно было. Мне кажется, получилось хорошо. Приходите, звоните, пишите. Спасибо Алексею за то, что он позволил этому формату состояться. Пока. До свидания.